Это древние земли нашего народа, окрестные леса и горы издревле принадлежали эльфам. Поселков или деревень у нас нет, но есть старинный город в холме. Людям туда не стоит попадать, как, впрочем, вообще появляться на нашей земле. Этот рай создан только для эльфов. Никогда о таком не слышал, — честно признался казак. Вроде бы Толкин ничего не писал, а... «Не произносив суи святого имени пророка!» — возвысил голос остроухий. «Да, это эльфийский рай, и попадают сюда лишь те, кто и в земной жизни воплощал в себя истинный дух эльфийской расы. Вам, серым, ограниченным людишкам, не понять!» «Ой, тогда не надо опять патетики!» «Кто как, а лично я таки поняла все. Ваня, мы в раю бурых толкинистов. В самом деле, надо же было куда-то девать эту толпу крайзанутых на эльфизме ребят, да сидин бегающих друг за дружкой по лесопарку с алюминиевыми мечами и выражающихся высокопарным слогом элрондовских рун». «Упс!» — только и выдохнул прозревший казак. Миловеллер высокомерно фыркнул, но промолчал. Четкая логика юной израильтянки одержала убедительную победу. Хотя, если вдуматься, оптимизма это открытие никому не прибавляло. Раз уж в земном мире толкинисты не находят общего языка с нормальными людьми, то в своем собственном раю ни казаку, ни еврейке с автоматом рады не будут. Разве что в качестве тренажеров или мишеней. «Тогда еще один вопрос. Что вы там пели насчет древнего права на престол, изгнанного принца, восстановление справедливости? Вас за это ищут?» «Ложь, клевета, наветы врагов». «Вот только не надо старых песен о главном», — уже позванивающим от раздражения голосом попросил Рахиль. «Признавайтесь тут же на месте, за что вас ищут, куда нас привели и что нам потом из-за вас будет?» «За попытку вооруженного переворота. Поляну перста судьбы. Последний бег от смерти с предсказуемым финалом», — быстро и по существу выдал Миловеллер. «Поблажки для евреев есть?» «Поблажек нет ни для кого». «Угу. Видите, Ваня, поблажек нет, а вы говорили, что тут не все антисемиты». Спорить с женской логикой бессмысленно во все времена. Если у Ивана Кочуева и было что сказать по данному поводу, то он просто не успел. На поляну начали прибывать эльфы. Кстати, довольно много, штук 30 или даже 40, исключительно мужчины, на вид от 18 до 50 лет, одетые с инкубаторским однообразием, традиционно вооруженные и неприветливые. Они заполнили все пространство, презрительно поглядывая на пленников и что-то шумно обсуждая между собой. Потом вперед вышел один с самым постным лицом и торжественно, с выражением, прочел коротенькую речь. «Братья мои, преступный Миловеллер, дерзнувший протянуть порочные руки к трону вечно рыдающей принцессы Нинюэль, наконец-то пойман. Мы дали ему свободу и время для раскаяния, но душа его предпочла путь тьмы. Он собрал целую банду и напал на лесную стражу. Все трое ныне в госпитале. Их жестоко и подло избили превосходящими силами. Виновные здесь, перед вами. Гуманный суд эльфов определит им наказание перстом судьбы». «Как это?» — шепотом поинтересовался Иван. «А никак», — равнодушно пояснил седой авантюрист. «Как взбредет в голову вершителю, так и будет. Все остальное — сплошная фикция». «Вершитель — это вон тот скучный, со следами геморроя на лице? Ой, наверное, его папа с мамой, занимаясь любовью, таки квасили не только капусту». Тот, кого обозначили как вершителя, действительно изобразил некую одержимость, закатив глаза и нервно вздрагивая острыми ушами. Словно бы какая-то судьбоносная муха ему в эти уши влетела и жужжит там, не переставая, заваливая умными советами на тему, чтобы такого особо радостного сделать трем связанным пленникам. Видимо, определившись все-таки с собственными планами, главенствующий эльф, отличавшийся от прочих разве что тусклой тиарой на лбу, принял волевое решение. «Перст судьбы на моих глазах качнулся вправо!» Ничего не заметила. Ваня, вот прикол ради, покачайте этот столб и влево, и по диагонали круговыми движениями. И почему сразу качай сама? Могли бы ответить чуть вежливее. Рахиль, я рта раскрыть не успел. А то я не знаю, что вы по себе подумали. Дети мои, — вклинился их товарищ по несчастью, — вам только что предложили огласить последнее желание. Согласитесь, это крайне любезно. Блаженной памяти просвещенный учитель Сюняцен говорил, благородный муж не боится желать чего-то, он не желает бояться, в то время как безрассудная жена не может высказать ни одного желания, ибо в ее мозгу они сменяют друг друга, как облака в ветреную погоду. После такой глубокомысленной тирады толпа эльфов чуточку примолкла, поглядывая на Миловеллора уже с изрядной долей уважения. Подъясаул опять ничего не понял, а израильтянка привычно заворчала, что ее вновь все унизили, оскорбили, опозорили, а в ее лице и весь народ иудеи, так что теперь без публичных извинений и денежной компенсации... Впрочем, ее никто всерьез не слушал. Так называемый вершитель обращался исключительно к мужчинам. «Твое желание, воин! Отпустите ее!» — великодушно потребовал казак, качнув бровью в сторону сумрачной еврейки. Эльф в тиаре торжественно кивнул. «Изменник, отступник и ренегат! Чего желаешь ты?» «Опыт древних учит нас не желать того, что не в твоих силах. Короче, я так понимаю, мой окурок мне не вернут?» Заранее зная ответ, переспросил Милловеллор. Эльфы презрительно хихикнули, видимо, наркоманов не жаловали и в этом мире. «Воин и изменник пойдут тропой последнего бега от смерти. Если дойдет хоть один, девушка получит свободу». «А мы?» — уточнил казак. «Вы не просили для себя жизни?» — холодно усмехнулся эльф.